режиссера Билли Аугуста по роману Петера Хойга. Она собирает улики. He was murdered. Don't you trust me? Но не все заинтересованы в раскрытии тайны. My heart is broken. Джулия Армонт и Гейбриэл Берн в триллере «Снежное чувство Смилла».